Глава 6. Возведение храма. «Посади семена истины глубоко в своем естестве, и как все семена они станут расти, побеги юные выглянут, затем ты увидишь цветенье, а после слетятся птицы, и все кругом запоет». Следующие несколько месяцев были для меня периодом размышлений, периодом интроспекции и самоанализа, периодом смятения, замешательства и неразберихи. Во многом это напоминало жизнь в доме, где ведется капитальный ремонт. Кажется, будто все стоит не на месте и кругом царит хаос. Целый ряд убеждений, ограничивавших мои возможности, оказались сознательно и недвусмысленно отброшенными. Кое-какие улетучились добровольно. Были такие, которые приходилось вытаскивать силой и изгонять пинками и криками, причем они не раз возвращались, и от них надо было избавляться повторно. Я думал, будто они уже ушли, будто я расстался с ними и теперь чист. Но, увы, неделю спустя, иногда даже час спустя, обнаруживал, что они снова вернулись. Но происходит не только расставание со старыми верованиями. Одновременно с этим принимаются и укореняются новые. Некоторые сразу ощущаются попавшими на свое место и быстро усваиваются. Другие нужно чуть ли не загонять силком или хотя бы уговаривать, а потом время от времени вновь подкреплять, поскольку они испаряются, едва только я перестаю за ними следить. Все оказывается куда сложнее и труднее, нежели я рассчитывал. Нередко я чувствую, что вот-вот сдамся. Неужто все это стоит затрачиваемых усилий? Не единожды и не дважды я задаю себе данный вопрос. Но голос, раздающийся внутри, всякий раз ободряет меня и призывает продолжать. Переход от одной модели действительности к другой требует много времени и терпения. Весь процесс кажется немного странным, нереальным, часто даже контрпродуктивным. Этот переходный период будет в человеке страхи, порождает беспокойство и чревато осложнениями. Конечно, мне бы хотелось сказать, что переход был плавным и незаметным, но дело обстояло, к сожалению, не так. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы те, кто захочет проследовать тем же путем, лучше понимали ту территорию, по которой им предстоит продвигаться. Это отнюдь не гладкая дорожка для добродушных или ленивых. Прежде чем получить результаты или хотя бы какую-нибудь их часть, от вас потребуется многое. Те, кто надеется на быстрые достижения, вскоре откажутся от этого пути, назвав его дорогой для дураков. Но дураки здесь как раз они сами. Поскольку, чтобы построить храм, нет иного пути, кроме как возводить его камешек за камешком. Храм может расти только за счет обильного пота и тяжкой внутренней работы. Когда я строил свой храм, то черпал из многих источников. Я пил полновесными глотками из родника, оставленного нашими предками. Не будучи привязанным ни к какой единственной конкретной системе и ничему не отдавая предпочтения заранее, я выбирал самые лучшие верования и убеждения, какие только мог найти. Те верования, которые что-то говорили моему сердцу, поскольку я не ощущал никаких ограничений или табу, то заимствовал части одной системы, добавлял что-либо в другую систему или изымал нечто из третьей, руководствуясь только собственными целями. Те, кто выберет иной подход к данной проблеме, отличный от моего, имеют полное право поступать по-своему, если таково их убеждение. Нужно слушать свое собственное «я» и быть верным ему. Начну со следующей библейской цитаты. «Отец ваш благоволел дать вам все, что вы пожелаете». Я начну именно с этого положения или верования, поскольку в нем содержится несколько ключевых элементов, мощь которых я могу использовать. Во-первых, это Отец, Господь, Вседержитель, великая животворящая сила. То, что существует помимо и выше меня, то, что именуется Богом. И многие называют его своим отцом. У меня тоже есть связь с ним. И эта связь кажется мне тесной и даже интимной. Стало быть, он благоволел дать мне все, что я пожелаю? Да, это очень мощное убеждение, если только вы в состоянии в него поверить. Вот таким образом и начинается работа по возведению храма. Я призываю свой ум задержаться и сосредоточиться на данном утверждении. Всесторонне обдумать его. Что оно означает? Кто такой отец? Что означает «дать мне все, что я пожелаю»? Это звучит просто невероятно, слишком хорошо, чтобы быть правдой, и тем не менее, именно так сказано в Библии. Приведенные выше слова исходят от моих предков. Верую ли я в них на самом деле? Это не имеет значения. Это не имеет значения? Мне трудно поверить в то, что я сам говорю. И в этот момент по моей спине от шеи до самого копчика пробегает дрожь. Я чувствую себя таким же взволнованным и возбужденным, как маленький ребенок, который пару секунд назад сделал первые несколько шагов, и тем самым обнаружил, что он свободен. Вот и я становлюсь человеком, который видит раскрывающиеся впереди горизонты и возможности, а также знает, что больше его ничто не будет ограничивать. И не имеет значения, верую я в процитированное выше положение или нет. Это действительно не имеет значения. Какое же чудесное ощущение я испытываю, какую свободу, какое бодрящее и опьяняющее чувство. С этого момента все мои убеждения, все верования будут выбираться мною самим изнутри, а не навязываться мне извне. Я сам стану решать, какими им быть. Мои верования сделаются моим собственным выбором. Я буду формировать и творить свой мир на основе внутреннего видения, а не на базе того, что черпают извне мои 5 чувств. Выберу ли я себе данное верование или убеждение? Вот единственный вопрос, который мне нужно задаваться или который я вообще буду задавать себе. Украсит ли оно мой храм? Укрепит ли оно его фундамент? Обладает ли данное убеждение достаточной ценностью, чтобы предоставить ему место в моем создании? По сути дела, это единственные вопросы, которые я должен перед собой ставить. Таким образом, я устанавливаю для себя ежедневную программу. Концентрироваться на тех вещах, в которые я хочу уверовать, и делать их объектом своих углубленных размышлений, или, как говорят, медитации. Запечатлевать их в собственном сознании примерно таким же образом, как запечатлена в моем разуме таблица умножения, с помощью бесчисленных повторений. Мне известно, что любая мысль или понятие, которое я ввожу в свой ум и подпитываю посредством многократных повторений, обязательно укоренится во мне. В конечном итоге, если я проявляю должную настойчивость, оно станет жить во мне. Это известно мне из прошлого опыта, а посему я намерен трудиться и трудиться усердно. Отец ваш благоволел дать вам все, что вы пожелаете. Отец? А кто такой отец? И что означает его отцовство? Моему воображению предстает любящий, щедрый и заботливый Бог. Только Бог – это здесь не совсем правильно. Мне это слово кажется каким-то не совсем подходящим. В нем слишком много религиозных отсылок и коннотаций. Слишком велик сопутствующий ему багаж. Скорее, в моем воображении возникает Вселенная, раскрывающаяся передо мной как нечто щедрое и любящее. Да, такая трактовка представляется мне гораздо лучшей. Вселенная наверняка благоволит дать мне все, что я пожелаю. Кроме того, у меня уже есть какая-то связь со Вселенной, с великой тайной. Мне нравится этот последний термин. Из него следует, что мне вовсе не нужно в точности знать, каков его истинный смысл. С меня хватит знать, что речь идет о чем-то великом и о чем-то таинственном. Мне этого достаточно. Мне вполне удобно и комфортно не выяснять до конца. Меня в достаточной мере волнует уже одно осознание того, что некая чудесная и загадочная субстанция существует, и вовсе не обязательно до конца разбираться, что она собой представляет. Если мне надо будет узнать об этом больше, то мне и будет сказано больше, в этом я уверен. И в результате эта великая тайна без всяких усилий благоволит приносить мне все, что я пожелаю. И на то ее благая воля, то есть ей это доставляет удовольствие. Она хочет так поступать, невероятно. В Коране имеется следующее высказывание. Когда ты делаешь один шаг по направлению к Аллаху, Аллах делает по направлению к тебе 2 шага. Этот принцип в чем-то напоминает притчу о блудном сыне. Тем, кто выберет для себя надлежащий путь, все будет вознаграждено с лихвой. Мне это нравится. Я испытываю желание, чтобы эта мысль тоже стала частью моего храма. Я не планирую ждать немедленных результатов от происходящей внутри меня работы. Я намерен искать и высматривать их. Я буду с радостью принимать их везде и всюду, где им случится быть. Я стану восхвалять великую тайну за ее щедрость. Меня ждут разнообразные награды, блага, знаки благосклонности, дары, сокровища и многое другое. Этот путь будет путем великой радости и изобилия. Таково мое новое верование, и я буду культивировать его в себе, буду подпитывать и взращивать. По мере того, как я приближаюсь к великой тайне, великая тайна идет ко мне. Иногда я размышляю по поводу этих открытий, делаю их предметом своих медитаций. Думаю о них. В моем воображении они становятся непременной истиной. Я воображаю, как становятся истиной и их последствия. Я последовательно фокусирую свой ум на каждом из них, а потом в течение некоторого времени поддерживаю в себе такую концентрацию. В другие моменты я просто повторяю про себя все эти утверждения. Тихие шептания, мантры, молчаливые, но от этого ничуть не менее торжественные заявления. Я подпитываю свой ум теми мыслями, в которые хочу поверить. Не желая допустить ситуации, когда правая рука не ведает, что творит левая, я ежедневно практикуюсь в этом. Не думайте о результатах, говорит российский мистик Гурджиев, а просто делайте. В подобном поведении присутствует волшебство и чудо. Каждый день я уделяю время данному процессу, точно так же, как еде или мытью. Я поставил перед собой задачу уверовать в указанные идеи, неустанно вводить и вводить их в свой ум до тех пор, пока они не начнут самостоятельно жить внутри меня. Лишь когда они станут живой, пульсирующей и пылающей реальностью, я позволю себе остановиться, и не минутой раньше. Они лишены для меня всякой пользы и смысла в качестве неких мертвых концепций, в качестве чего-то однажды прочитанного, немного обдуманного и через 5 минут позабытого. Меня интересуют не надежды, пожелания или пустопорожние спекуляции. Я хочу, чтобы эти истины стали для меня столь же реальными, как мои руки и ноги. Столь же реальными, как воздух, который я вдыхаю в легкие. Столь же реальными, как мои глаза и те глазные впадины в черепе, где они располагаются. Столь же реальными, как каждая из сотен костей, образующих скелет моего тела. Столь же реальными, как тайна моего существования. Ибо если они не станут столь же реальными, как все перечисленное, то они просто бесполезны. А посему я не жалею труда для утверждения этой реальности, для провозглашения этой реальности, для создания этой реальности. Такого рода тренинг собственного ума нередко доставляет удовольствие и вызывает воодушевление, поскольку человеку время от времени представляется возможность заглянуть в то, что лишь обещает наступить когда-то. И эти скоротечные взгляды подгоняют нас и пронизывают до самой сердцевины, сколь бы мимолетными они ни были. Именно в такие моменты мы понимаем, что находимся на верном пути. Однако в другие периоды подобный тренинг нередко бывает утомительным и разочаровывает. В основном, и вам уже вполне может быть об этом известно по собственному опыту, здесь имеет место самый обыкновенный тяжкий труд. Для него необходима преданность, воля, решительность, настойчивость, перспективное видение. Все они играют здесь свою роль, причем немалую. Человек должен собрать в кулак все свои внутренние ресурсы. Тут имеет место алхимия в самом чистейшем виде. А работа, которую мы при этом проделываем, это не что иное, как перепрограммирование наших нервных сетей, создание внутри нас новой модели реальности. Возведение храма. Храма, к которому не прикоснутся руки человека. Сотворение золота из грязи. Работа для мага и волшебника. Превращение в человека могущественного. Этот храм не только будет служить конкретно нам, но еще и поможет очистить поток сознания всего людского племени. Ибо то, что протекает через нас, протекает и через других. Протекающее через одного человека течет и через всех. Всех нас питает один и тот же поток. Каждый из нас очищает или загрязняет его в соответствии с теми убеждениями и мыслями, которые мы носим внутри. И именно по этой причине наша работа, наша деятельность, жизненно важна для всего нашего рода человеческого. Именно поэтому невидимые руки всегда придут нам на помощь, если мы трудимся в данном направлении. Построить храм полной красоты и могущества – это чудесная, замечательная задача. Это истинный путь для адепта нового верования, путь мистика и шамана. Ранее указанные пути были скрыты от нас, будучи то ли укутаны завесой тайны, то ли облачены в одеяние религиозной доктрины. Давайте раз и навсегда поднимем покровы, чтобы все могли узреть истину. Давайте заявим, что данная работа не относится к религии, и вернем ей прежнее место. Для нас существуют огромные возможности трансформации. Так пусть же истина откроется и восторжествует. Каждый может построить свой собственный храм в соответствии со своим видением. Для этого человеку вовсе не обязательно быть религиозным. Ему нужно только обладать добрым сердцем и следовать голосу, исходящему изнутри. Вот так и я трудился над возведением своего храма. Я выбрал для себя верование из самых разных источников, но одинаково наделяющие меня силой. Я вел поиск среди тех убеждений, которые оставили нам предки, и нашел многое, что могу использовать. Я приношу своим предшественникам глубокую благодарность за эти бессмертные истины. Истины, которые что-то говорят моему сердцу, становятся камнями для построения моего храма. Кроме того, я вслушивался в то, чему учил меня внутренний голос, и эти слова тоже становились частью храма. Я от души благодарю великую тайну за все то, что она поведала мне по секрету. Так оно все начиналось. Я трудился в поте лица не только для себя, но и для всего человечества. Мое сердце было чистым, мой дух полнился страстным нетерпением, и храм рос, камень за камнем, одна истина за другой. А я работал с радостью и был полон благодарности, ибо многое было явлено мне и показано воочию. И вот неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, во мне начали рождаться могучие духовные верования. Это были не просто понятия, не просто идеи или концепции, и они начали свою самостоятельную жизнь внутри меня и стали наделять меня множеством сокровищ. Ныне к моим ногам слагаются дары несказанной красоты. Ко мне относятся как к царю, к особе королевских кровей, как к любимейшему из любимых. Меня возносят все выше и показывают мне чудесные вещи. Но самым драгоценным даром из всех, тем богатством, которое я ценю превыше прочих, оказалось не очень приметное событие, которое случилось со мной. Я пробудился ото сна.